До этого они прятались в остальных комнатах, а прихватил их с собой Филин. Ну давайте скажем, на всякий случай. И сейчас эта предусмотрительность сыграла нам на руку. Леонид постарался во второй раз привлечь внимание шаман, но тут ему на плечо опустилась тяжелая рука брата. Он сощурился. Что происходит? У нас гости, брат. Гости, говоришь, ты уверен? Астерий кивнул, немного помедлил, а затем твердо, но как-то виновато, кивком указал вслед скрывшему в комнате Игнату. Тебе лучше уйти, я разберусь. Словно не обратив внимания на слова брата, шаман спокойно поднялся со стула, разгладил помятый костюм и поправил амулет на шее. Астерию это явно не понравилось. Ты меня слышал? Уходи. В голосе Минотавра слышались раздраженные нотки, но шаман в ответ отрицательно покачал головой. Я вождь племени, Астерий. Мое место тут. Ты спятил. Полупромычал, полупроревел тот. За тобой будущее нашего племени. Именно поэтому я остаюсь, упрямо ответил шаман. Брат, ты. Пока они выяснили отношения, я ухватил Киона за воротник и хорошенько тряхнул. Времени было мало, а вопрос был слишком важен. «Почему сейчас?» – холодно спросил я. «Почему никогда тебя поймали?» Он рассмеялся мне в лицо. «Потому что ты здесь. Разве этого недостаточно?» «Алекс», – с издевкой выплюнул он мое имя. Я нахмурился. «Что это значит?» «Это значит, что ты скоро сдохнешь», – с трудом рассмеялся тот. «Аркх». Кион болезненно скорчился после мощного удара в живот и попытался вырваться, но я не собирался отпускать. Наоборот, занес кулак для повторного удара, но бить не стал. Неверный ответ. Попробуй еще раз. Эй, малец. Раздался из-за спины голос Филина. Минута. Старик вышел на середину зала, активировал огненный символ и сейчас мрачно застыл на месте, похлопывая любимой битой по ладони. Он готовился к бою. Его телохранитель, карлик, хрустнул костяшками и занял место позади своего босса. Остальные же бандиты рассредоточивались по помещению. Кто мог активировал символы, большинство же просто спрятались за укрытиями, с хмурыми лицами сжимая в руках автоматы. Филин пристукнул по полу битой. 30 секунд, северная стена и вход, и хватит с этим. Раздраженно буркнул Астерон. Дай сюда. Вождь каменных шкур вырвал у одного из двух вломившихся в зал минотавров здоровенную булаву и занял место в узком коридоре перед главным входом. Его брат, проклиная богов и тупых людишек, отодвинул того плечом в сторону и сам занял место в центре. На его могучей груди одна за другой проступали каменные пластины, а топор в руках медленно вращался. 10 секунд. Что, плебей, хочешь еще что-то спросить? С издевкой поинтересовался Кион. Только если потом. Рью. Что? Нет, нет, вжи их, а-а-а, зашелся в крике парень, уже во второй раз за свою жизнь прижимая к себе культю. Только в этот раз самурай не стал мелочиться и отрезал заодно и локоть. 5, охраняя его, приказал я Рью, сам же, на ходу доставая пистолет, рванул ко входу. Как вдруг, бабах, дальняя стена взорвалась, северная, все, как и сказал Филин, идеальный слух старичка не подвел. Жаль только, что он не мог предсказать того, что случилось дальше. Через секунду после взрыва ровнёхонько в середине зала приземлилась светошумовая граната. Темные очки, которые я носил почти не снимая, справились со вспышкой, но не со звуком. От взрыва у меня потемнело в глазах и едва не упал, так что следующие несколько секунд я попросту пропустил. А зря. В себя я пришел, когда пыль уже оседала, а из пролома одна за другой уже валили фигуры с автоматами. Одного короткого взгляда мне хватило, чтобы тихо выругаться и в перекате занять место за ближайшим перевернутым столом. Темная форма, похожие на античную кирасу бронежилеты и шлемы. Старинные, коринфские со сплошными загнутыми нащечниками и массивным. Похожие были у воинов в Древней Греции. Только эти были из улучшенного сплава, с защитным стеклом и кучей навороченной аппаратуры внутри. Все обмундирование стоило огромных денег. И такую форму могло себе позволить только одно отделение во всей империи эллинов. Гоплиты, личная гвардия Великого Дома, и символ молнии на плечах этих парней не оставлял вариантов, кому прислуживали эти ребята. Как я и предполагал, дом Фулмин не стал мелочиться и решил играть по-крупному. Зазвучали выстрели, крики, мат и злобные выкрики. С нашей стороны, гоплиты же действовали молча, и оттого, более эффективно. Они рассредоточились по комнате, двигаясь короткими перебежками, а на беспорядочную пальбу отвечая короткими очередями. Бандитов братства было больше, Но гоплиты были лучше экипированы и лучше обучены. А еще каждый из них был белым минимум дельта уровня. Так что реальную угрозу для них представляли разве что белые братства. Ну и минотавры, конечно. Астерий и Астерон с грозным рычанием ворвались прямо в середину формации гоплитов, расшвыривая людей в стороны и внося хаос в ряды противников. И это если забыть про оружие. Удар гигантского топора пришелся прямо по шлему одного из солдат, а мощный удар копытом отбросил впечатал бедолагу в стену. Сомневаюсь, что тот умер, белых так легко не убить, но ближайшие полчаса он точно проведет в отрубе. Дальше больше. Топор и булава работали сообща, сменяя друг друга в опасные моменты. А каменная корка делала братьев практически неуязвимым для пуль, и настолько внезапным, свирепым оказался их напор, что гоплиты опешили. Такого они точно не ожидали. Со стороны братства раздались воодушевленные крики, и бандиты удвоили усилия. Те, у кого были символы, бросились вперед, чтобы воспользоваться удачным моментом. Но тут, арх, Астерон заревел от боли, которому удачный выстрел раздробил колено. Шаман был вождем и лидером, не воином, как его младший брат. Удивительно вообще, что Минотавр продержался так долго, и это под обстрелом со всех сторон. Земные черви. Страшно зарычал Астерий и обратным ударом секир распорол какому-то гоплиту-неудачнику левое бедро. Сдохните. Прикрыв брата спиной, он оттащил его в сторону и передал одному из двух минотавров, чтобы тот оттащил упирающегося лидера в комнату с Игнатом. И только потом с яростным мычанием вернулся в схватку. Слишком поздно. Может, своими действиями он и спас жизнь своего вождя, но тем самым лишил братства поддержки. И именно этого не хватило. Секундной заминки хватило. Гоплиты собрались и успели перегруппироваться. Автоматы были отброшены в сторону, и на свет появились мечи. Из синей стали, гудящие, с бегающими по лезвию золотыми искрами, каждый гоплит умел переливать часть символов в специально сделанное для этого оружие. Короче, это было идеальное оружие для чего уж там, сверхлюдей в условиях замкнутого пространства. Бой закончился. Начиналась резня, а значит пришло время действовать. Я вынырнул из-за стола, только чтобы нос к носу столкнуться с гоплитом с мечом в левой руке и кольцом гаммы на пальце. Не знаю, кто был больше удивился, он или я. Наверное, все же он. Сомневаюсь, что вояка ожидал встретить школьника в бандитском притоне. Собственно, поэтому я успел не только поднять пистолет, но и даже выстрелить. Лицо прикрывал шлем, так что я целился в руку. И попал. Вообще сложно не попасть, когда стреляешь в упор. Вояка с болезненным хрипом выронил меч, а дальше? Дальше я за несколько секунд лишился пистолета, а сам от удара ногой в живот отлетел на 2 метра и больно приложился о стену. Времени на размышления не было. Только я поднялся, как гоплит уже был рядом и даже заносил кулак для удара. Нырок вниз, и там, где только что была моя голова, во все стороны летят щепки. Враг уже рядом, а колено стремительно несется мне в печень. Вывернуться, отступ назад, контратака в голову. Ах ты ж блин, бесполезно, только руку ушиб. Гоплит же продолжал атаковать, на ходу наращивая темп. Больше он не расценивал меня как ребенка, только как проблему, которую нужно устранить, как можно быстрее. Уворот, уворот, блок от которого у меня отдало во всем. Удар сыпался за ударом, не оставляя мне времени на то, чтобы применить аспект или банально отступить. Стоп, это что, я проигрываю? С удивлением, я осознал, что да, может, в чисто в технике я еще мог бы посоревноваться, как-никак 10 лет ежедневных занятий под руководством профессионала не прошли даром, вот только, это не мое тело, крепкое и сильное из-за крови бога, но совсем не спортивное, а еще килограмм этак на 30 меньше моего настоящего, что не сильно помогало в бою против взрослого мужика напротив. Но даже это не главное. Ни броня, ни опыт, ни тело. Все решала золотая полоска, мерно пульсирующая прямо на шлеме гоплита. Символ. Он делал ублюдка сильнее. Гораздо сильнее и гораздо быстрее. По сути, еще первый удар ногой должен был пробивать во мне хорошую дыру. Но я выжил. И как ни хреново это признавать, только благодаря силе отца в моей крови. Как первородный сын старшего бога, одного из главной тройки, физически я был гораздо сильнее, и что главное живучее, обычного белого без символа. В теории я мог бы даже в рукопашку бодаться со средней дельтой. Года через 2 упорных тренировок, походов в качалку и здорового питания. Но против меня был Гамма, опытный и обученный профессионал, который собирался сделать из моей головы отбивную. Знакомое ощущение. Я уже один раз сражался с Гаммой на складе Дамакает. Тогда мне удалось загнать его в ловушку и превратить в решето с помощью удачного броска гранаты. Вот только тот урод был гораздо медленнее, потому что использовал доспех. А еще у меня был меч, катана, которая придавала мне силы и значительно ускоряла реакцию. Катана, да, короткий взгляд влево. Рью бился сразу против двух гоплитов, чуть ли не танцую между обломками столов так, чтобы перед ним всегда был ровно один противник. И судя по его напряженному лицу, в ближайшее время мне помощь точно не светит. «Не отвлекайся, мальчик», — со смешком бросил гоплит, когда его кулак проехался по моей скуле. «Так и помереть можно». И, словно издеваясь, он отступил на шаг назад. Я прищурился. Поговорить решил, ублюдок. Знает ведь, что сильнее. И это... Стоп. Я поднял руку к лицу и медленно стянул с себя разбитую дужку. Очки, которые спасли меня от медузы, которые были со мной с первого выхода в Афины, сломались. «Это были мои любимые очки», — тихо произнес я. «Мои любимые очки». Гоплит лишь хмыкнул, только чтобы подобрать с пола упавший меч. Он наставил острие на меня, как бы говоря: «Игры закончились, паренек, пора умирать». «Что-то я не хочу умирать». И тут холод, такой знакомый, такой привычный. Он шел изнутри, подбираясь к сердцу. А еще шепот, тихий, но с каждой секундой он набирал силу. Шепот обещал силу, шепот обещал победу. Прямо как тогда, в больнице. Нужно лишь только захотеть. «Дед, отвали, а?» — раздраженно пробормотал я, мысленным усилием, прямо как меня учила бабуля, загоняя шепот куда подальше. «Сам справлюсь». И, хрустнув костяшками, и направился прямо к гоплиту. Храбро, удивленно заметил он. «Но глупо. Зачем? Я не смогу выбить из тебя все дерьмо, если не подойду поближе». За шлемом не было видно, но мне показалось, что мужчина раздраженно сморщился. Он слегка согнул спину, а затем резко выбросил лезвие вперед, намереваясь насадить меня, как бабочку на булавку. Вот только на этот раз я был готов. Стазис. Всего на долю секунду, не больше. На большее у меня пока нет сил. Но и этого хватает, чтобы сместить корпус влево, пропуская лезвие мимо себя. Удар под локоть, меч выпадает из руки и стремительно несется вниз, чтобы со звоном удариться об пол и отскочить куда-то в сторону. Гоплит ошеломленно трясет головой, но тут же выкидывает кулак мне в лицо. Стазис. Уворот влево, под шаг, и вот я уже за его спиной. Мощный удар под колено, перелом. С криком боли, ярости и отчаяния мужчина с трудом разворачивает на здоровой ноге и без замаха целит в горло. Вот только, стазис, ловлю его кулак в ладонь, резкий поворот, крак, второй перелом. Хватаю мужчину за шею и впечатываю головой в пол. Шлем слетает в сторону, обнажая под собой окровавленное лицо лет 50. Он пытается подняться, что-то сказать, но... Я сказал: «Сука, стазис», взревел я и с размаха опустил ботинок ему на затылок. Во все стороны брызнула кровь, но мне плевать. Ускоренная перемотка, и пистолет снова в моей руке. Чертово оружие прилетело на метр справа, так что пришлось ловить его прямо в воздухе. За это время гоплит успел перевернуться на спину и снова что-то зашептать окровавленными губами. Он богам молится или что? Впрочем, похоже, я этого никогда не узнаю. Наши взгляды встретились. Бэнк, бэнк, бэнк. Три разрывные пули в упор, в лицо. Такое никому не пережить. Если ты белый уровня быта или выше, конечно. Ну или минотавр с каменной коркой. Кстати, о минотаврах. На моих глазах разъяренный Астерий буквально-таки располовинил неудачливого вояку, который отвелся, чтобы добить бандита у своих ног. Гоплит заметил угрозу в последний момент и даже выставил меч, но не помогло. Когда озверевший трехметровый минотавр пускает тебе на лицо здоровенную секиру, лучше уворачиваться. Говорю из личного опыта. Я вытер окровавленное лицо и устало выдохнул. Звучит бредово, но мы вроде как теснили их даже. Кроме тех, что выбили из строя минотавры и бандиты братства, еще одного положил Филин. Старик устроил фехтовальный поединок с каким-то дельтой, а после того, как тот, вполне ожидаемо, порубил его биту на части, рассвирепел и ухватил вояку за шлем обеими руками и просто поджарил ему голову. Обугленная тушка валялась в углу и отвратно дымила. Еще одного прикончил Рью, а сейчас уверенно теснил второго. Моя помощь ему не требовалась, так что пусть развлекается. Быстрый взгляд на труп под ногами. Ну да, еще одного убил я. Так что по итогу, Из 23 бойцов, что ворвались в зал, на ногах осталось лишь 12. И то, те были в достаточно побитом состоянии и скорее отбивались, чем реально нападали. Казалось бы, замечательно, немного поднажать, и эти ребята отступят. Победа, победа, ура, ура. Меня волновало только одно. Гвардия каждого дома состояла из фил, в каждой от 20 до 40 человек. По закону императора ни один из домов не имел права держать больше 10 фил, из-за угрозы государственной безопасности, понятное дело. В реальности, почти никто столько и не держал. 400 белых в личном подчинении, это не шутка. Так вот, филы в одном месте, это редкость. Так что можно не бояться, что к нам заявится еще пару десятков белых, нет. По крайней мере не в ближайшее время. Вот только, во главе каждой филы стоял начальник пехоты, таксиарх, Бета. И что-то я его нигде не вижу. Справа от меня свернула яркая вспышка, и один из бандитов братства, который решил выглянуть в проход, с коротким вскриком упал на бок. Но его тело все еще продолжало биться в конвульсиях. Будь, когда уже я разучусь каркать-то, а? Дальше произошло две вещи. Во-первых, через проход в стене в зал ворвалась молодая девушка, облегающий кожаный костюм, хорошая фигура и длинные белые волосы, как с персонажа русских сказок. Вот только ее красивое лицо было искажено гримасой ярости, чрезмерно красное, слово она только что пробежала 100-метровку. А еще это самое лицо было мне удивительно знакомо. Как-никак, у Киона Фулмин было практически такое же. Бам! Мощный скрежет сотряс все помещения. А, вот и, во-вторых, подъехала. Крыша здания треснула, и с жутким грохотом посередине зала приземлился настоящий монстр. Трехметровая фигура, перекачанные мускулы и абсолютно безумные желтые глаза. Болтун пришел за своим хозяином. Глава 25. Мирный договор. Часть 4. Громадная белая фигура медленно поднялась на ноги и огляделась по сторонам. Желтые глаза болтуна скользили по комнате, мгновенно перескакивая с одного человека на другого. Ему было наплевать на бойню вокруг, на выстрелы, на звуки стали и стоны раненых. Он искал Киона Фулмин и нашел. Племянник лорда Максвелла все так же лежал у дальней стены, привалившись к ней боком и опустив голову вниз. Под его телом расплывалась лужа крови, а лицо, совсем недавно столь надменное и дерзкое, сейчас казалось абсолютно белым от потери крови. Долго парень так не протянет. РРА. Вырвался из глотки болтуна яростный рык. Многотонный монстр сжал пудовые кулаки и рванул вперед. Сначала медленно, но с каждым шагом все больше и больше набирая скорость. Удар ногой, и крепкий деревянный стол на пути твари разлетелся в щепки. Попавшегося на пути бандита он просто не заметил, отмахнувшись от него тяжелой ладонью. Мужчина с диким криком отлетел в сторону, ударился головой о стену и затих. Тварь приближалась, и ее нужно было остановить. Я убрал за пояс пистолет, все равно он тут не помощник, и направился гиганту навстречу, на ходу разминая руки. Не знаю, узнал меня болтун или нет, но зарычал он раза в два громче, и еще больше ускорился. Теперь тварь напоминала мчащийся на меня пассажирский поезд, и я был на его пути. До столкновения оставалось 3 секунды. 2. Я поднял руку и сосредоточился. 1. Стазис. Раа. С дороги, человечишка. Проревел Астерия и с разбега впечатался в замершего на месте гиганта плечом. От удара болтуна отбросило в сторону, но инерция толкала тварь вперед. Так что вместо того, чтобы снести меня своей тушей, гигант слегка поменял курс и врезался в каменную стену. Бам! Во все стороны брызнули осколки белого кирпича, а сам болтун с недовольным рыком ввалился в следующую комнату. Кажется, массажный кабинет. Тварь исчезла из виду в поднявшемся облаке пыли, а еще через секунду до нас донесся звук падения огромной туши на пол. Я повернулся к Минотавру и вопросительно вскинул бровь. Ну и зачем, он мой? И даже не думай мешаться у меня под ногами, сопляк, надменно проревел воин в ответ, немного помедлил и добавил, в прошлый раз тебе просто повезло, ясно, мечтай, здоровяк. Из пролома в стене послышался рев, который нарастал с каждой секундой все. Похоже, болтун пришел в себя и собирался продолжать буянить. Я сделал приглашающий жест рукой, весь твой. Астерий нахмурился, но отвечать не стал. Просто поудобнее перехватил топор и с громким боевым кличем бросился в пролом. БРРА, невероятный придурок, пробормотал я себе под нос и огляделся по сторонам. А что у остальных? У остальных, по-разному. Не ожидавшие насколько резкого сопротивления гоплиты дрогнули и отступили на улицу. Бандиты братства следовали за ними по попятам. Они учли прошлый опыт и больше не собирались давать гвардейцам время на перегруппировку и продолжали давить. И да, казалось бы, последние были лучше обучены, экипированы и в целом выше рангом. Вот только, с нашей стороны было просто больше белых. Спасибо паранойе Филина. Он притащил вообще почти весь свой личный состав, который, я быстро прикинул колва трупов на земле, тут по большей части уже полег. Серьезный удар для всего братства, уже который за последние две недели. Что же до самого Филина? Мужчина был одним из немногих, кто еще остался в главном зале. Еще с самого начала он правильно выцепил главную угрозу. Таксиарха и, забыв про роль джентльмена, напал на девушку первым и весьма прилично держался. Старик, видать, вспомнил свои боксерские годы и бил красотку исключительно в корпус или в лицо. Бил тяжело, раз за разом, так что та быстро потеряла спесь, вовсю уворачивалась и шипела как кошка, но поделать ничего не могла. Более слабый аспект, силу ударов и скорость Филин с лихвой компенсировал опытом и невероятным слухом, благодаря которому он чуть ли не предугадывал каждое движение оппонента. Они сражались один на один, и никто, ни Сгоплит и Фулмин, ни даже матерящийся Карлин, не могли приблизиться к этой парочке. Почему? Аспекты. Вокруг обоих бойцов кружился настоящий хоровод из огненных и электрических шаров. Этакие шаровые молнии. Они врезались в стены, в пол, потолок и в друг друга. И каждое такое столкновение заканчивалось взрывом. Лезть в этот круговорот энергии было настоящим самоубийством. Поэтому вместо этого я развернулся на 90 градусов и последовал за исчезнувшим в проеме Минотавром. Что-то мне подсказывало, что ему не помещает помощь. И кто бы сомневался, я оказался прав. Стоило мне ввалился в помещение, Минотавр обнаружился в воздухе. Он дергал мощными ногами и хрипел, но никак не мог разомкнуть хватку на горле. Гигант держал крепко. Я мгновенно выхватил пистолет и прицелился. Бэнк, бэнк. Выстрелы оставили на лице твари несколько глубоких царапин, которые тут же начали затягиваться сами собой. Никакого реального урона я не причинил, но не в этом цель. Я заставил его отвлечься. Со скрипом спрятанных внутри тела шарниров его голова щелкнула и повернулась в мою сторону. И вот на этот раз я заметил, как в ярко-желтых глазах промелькнуло узнавание. Арх Лехика Исха, с трудом двигая челюстями, проговорил гигант. В его голосе слышалось удивление напополам с болью. Он самый, с усмешкой заметил я, говорил, что мы еще встретимся, болтун, и что ты еще пожалеешь. Я отбросил пистолет в сторону и сделал приглашающий жест. «Ну давай, старина, иди к папочке, арх Лёхка Исха», — проревел он. В этот раз в его голосе больше не было удивления, или боли, или вообще что-либо человеческого, только слепая незамутненная ярость. Болтун отбросил Минотавра в сторону и, не разбирая дороги, рванул на меня. Он двигался быстрее, чем я ожидал, но слишком предсказуемо. Я без особого труда поднырнул под ударом, раскрошившим стену за моей спиной, и с размаха зарядил гиганту по колену. Вот только если гоплиту это сломало ногу, то болтун только злобно скрипнул и отмахнулся локтем. Не очень умный, но крепкий, задумчиво пробормотал я, делая шаг назад. «Как же мне тебя достать?» И тут мой взгляд скользнул по одиноко валяющейся на полу секире Минотавра. Губы сами по себе растянулись в усмешке. То, что нужно. Но я оружие я поднять не успел. Болтун уже встал на ноги и снова заносил кулак. Грубая сила, никакой хитрости. Легкий наклон, привычный подшаг в сторону и вперед. Только чтобы колено гиганта на дикой скорости вылетело мне прямо в лицо. Стазис. Тварь замерла на месте, а я сумел вынырнуть из-под колена до того, как он размозжил мне голову. Вовремя. Ветерок от удара взрыхлил волосы на моей голове. Еще бы секунда, и я бы умер. Я сощурился. Что происходит? Случайность? Нет, он точно знал, куда бить. Словно предугадал заранее. Вот только как. Ублюдок учится, прохрипел Астери, потирая свое горло. Бить надо по-разному. Я заметил, медленно заметил я, наблюдая за движениями болтуна. Тот не спешил атаковать, лишь внимательно переводил взгляд с меня на Минотавра и обратно, словно решая, кого выбрать первым в качестве жертвы. С лица исчезло выражение ярости, а из глаз огонь. Теперь это было просто андроид без единой эмоции. Прямо как те, что я заказал себе в клуб, пришла мне в голову шальная мысль. Вот только у этого еще регенерация, будь здоров. Дело дрянь. Будем действовать быстро, бросил я Астерию, а сам направился по кругу, обходя бледного гиганта слева. Я начну, ты закончишь. Готов?» Минотавр что-то буркнул про зазнавшегося человечишку, но хмуро кивнул и покрепче сжал в руках секиру. Даже гордый вояка понимал, что в одиночку не справится. «Знаешь, тебя было не заткнуть. Я постарался снова вытащить на свет бывшего знакомого. Тебе что, зашили рот? Слишком много болтал? Есть». Глаза твари свернули, а рот искривился в уродливом подобии оскала. Может, местный доктор зло и пытался добиться стопроцентного сочетания машины и человека, но результат еще далек от идеала. Что играет нам на руку? Я рванул вперед, на ходу подхватил с массажного кресла широкое белое полотенце и зашвырнул его монстру прямо в лицо. Отвлекся. Всего на секунду, но отвлекся. «Давай!» — рявкнул я и сосредоточился. «Бей!» Минотавр воинственно взревел и подскочил поближе. Секира взлетела в воздух и с диким свистом понеслась вниз. Болтун, снова со спокойным лицом, плавно развернулся на месте и выставил здоровенные руки вперед, рассчитывая поймать топор ладонями. Как бы не так, сейчас, стазис, хлоп. Вместо того, чтобы послушно замереть на месте, болтун как ни в чем не бывало поймал лезвие, только чтобы мощным ударом ноги врезать минотавру в живот. Если бы тот не успел выставить каменную шкуру, то скорее всего получил бы дыру в пузе, а так просто отлетел назад на пару метров. Хорошо хоть оружие удержал. Сам болтун же в это время снова замер на месте, только стоял на этот раз того самого прохода, через который мы попали. «Почему он не нападает?» – прохрипел минотавр, морщась от боли в груди. Он пытался выглядеть грозно, но вот только подбитый глаз и парочка явно сломанных ребер как-то не очень этому способствовали. «Еще пара таких ударов, и Астерия можно будет хоронить. Что ты на меня вылупился, человек?» – прорычал он, явно недовольный моим молчанием. Я задал вопрос. «Вот же шупрямая скотина, а? Не обновили софт?» – заключила программа. Проснулось милосердие. Холодно ответил я. «Какая разница?» Тот внезапно мирно пожал плечами. «Никакой. Вот именно. Что теперь?» Секунду помолчав, спросил зверолюд. «Есть идеи?» «Идеи?» «Стазис на гиганта больше не работает. Или он повысил сопротивление, или я просто устал. Я коснулся бегущей из носа струйки крови. А может и то, и другое сразу. Главное, что защиты от внезапного удара у меня больше нет. Тогда тактическое отступление». Астерий сплюнул на пол кровь и провел по ней копытом. Его тело буквально дрожало от едва сдерживаемого возмущения вперемешку с презрением. «Можешь бежать, человечишка!» Проревел он и гордо вскинул голову. Но Астерий не убегает от врагов. Враги убегают от Астерия. Астерий только обоссы метит им машины. Так и хотелось добавить мне. Но я все же не стал. Как-никак, мне еще нужна была его помощь. А если точнее, то мне нужен был трюк, который я еще не показывал. К счастью, у меня он был. «Эй, парнокопытный!» Я легонько ткнул его кулаком в плечо. «Помнишь, как я тебя чуть не прикончил на складе?» Минотавр хотел было рявкнуть что-то в ответ, но внезапно замер на месте. Его огромная пасть медленно расплылась в довольной улыбке. Видать, предложение ему понравилось. Даже очень. «А ты не совсем бесполезен, человек. Если выживем, с меня стакан ракии. Если твой маленький желудок способен его выдержать». Я только хмыкнул в ответ. Сначала злился, а теперь готов проставиться. Забавный народ эти минотавры. Ловлю на слове. И да, я протянул ему руку. «Меня зовут Алекс». Минотавр пару секунд на меня тупо пялился, а потом с ухмылкой крепко ее пожал. «Астерий. Супер, друзья до гроба. А теперь пойдем наваляем этому уроду». Стоило нам приблизиться к болтуну на пару метров, как тот сразу же отмер, и вместо того, чтобы просто ждать нашей атаки, напал первым. Первый удар принял на себя Астерий. Болтун не стал изобретать что-то новое, а просто с размаха врезал по нему кулаком. Дзенг! Со странным механическим звуком кулак отлетел в сторону, столкнувшись с обухом топора, а затем Астерий с неожиданной для своего веса ловкостью отскочил назад, ухватился за обух обеими руками и со всей дури отправил оружие вперед. Секира со свистом разрезала в воздух, несколько раз провернулась и со звучным грохотом вонзилась в стену, прямо за спиной гиганта. Я нырком ушел прямо за ней, коснулся ее пальцем и замер на месте. «Чего ты ждешь?» – пробасил минотавр, с трудом отражая напор болтуна. Каменная корка на его локтях и груди еле держалась и вовсю покрылась трещинами. «Еще немного и защита рухнет, а вместе с ней и Астерий. Он может увернуться», – прорычал я ответ, бросаясь ему на выручку. «Нужно его подманить». Похоже, у минотавра не осталось сил даже на ругань, поэтому он просто кивнул, а затем удвоил усилия. Я же напал на болтуна сзади, не имея при этом ни малейшего представления, как именно нам это сделать. Холод в сердце все рос, но я упорно гнал Кроноса назад. Мне не нужна заемная сила, чтобы победить. Не нужна безвозмездная помощь, ясно. Победа принадлежит мне. Едва не проорал я, когда мой кулак врезался болтуну в печень. И тут случилось странное. Я нащупал ритм моих ударов о стере, контратак болтуна. И не только не один я, Минотавр тоже начал двигаться слегка иначе. И тогда мы перешли в атаку. Пригнуться и уйти в бок, нырнуть прямо под руку гиганта, пропустить мимо себя локоть, удар под колено. Астерий ныряет в бок, и пока тварь отвлеклась, хук с правой, хук с левой. Но вместо того, чтобы добить, отходит в сторону, и мы резко меняемся местами. В этом смысл игры. Один отвлекает, другой бьет. Один бьет, другой отвлекает. И в этот момент, в этот долбанный момент, я чувствовал движение Минотавра, как свои. Где он будет, куда отойдет, как ударит. Вместо двух ритмов был один, правильный. Болтун принимал наши удары молча, без эмоций, без лишних движений. И пока мы наращивали темп, он, а точнее программа в его башка, занимался тем же самым. И его темп оказался быстрее. Вот только, ему бы еще и за окружением следить. «Эй, Болтун!» — крикнул я, когда Астерий пинком назад отшвырнул уродца к стене с секирой. «Сегодня я не промахнусь». Болтун, ну или жалкий остаток его разума, услышал и узнал слова. Его желтые глаза ярко блеснули, только чтобы закрыться навсегда, когда бритвенно-острое лезвие рвануло назад и срезали ему голову начисто. Тело постояло еще пару секунд, а затем рухнуло следом. Из раны хлынула грязная серая жидкость, что заменяла твари кровь. При соприкосновении с полом она пенилась и громко шипела, выделяя терпкий запах прогнившего кабачка. «И не спрашивайте, откуда я это знаю. Ну и мерзость», — выдохнул я и вытер кровь со лба. «Надеюсь, второго такого у них нет. Не говори, а?» — сплюнул на труп Минотавр. Затем он поднял на меня уставший взгляд и уважительно кивнул. «Хорошо дерешься, человек. Алекс, ты достойный воин. Честь биться рядом с тобой. А всего-то стоило надрать ему задницу, да вместе прикончится самообучающегося киборга». И сразу уважение появилось. «Ты тоже ничего. Кстати, я на секунду замолчал, обдумывая идею. Собственно, почему бы и нет? Нет желания вступить в Ex Machina, новая компания, расширяемся, набираем сотрудников. Соцпакета не гарантирую, но есть неравномерный рабочий день, скотина-боссы хорошие премиальные». Астерий тупо уставился на меня, хлопая глазами. Я хотел было свести все шутку, как вдруг, пип-пип-пип, «ты это слышишь?» – нахмурился Минотавр. «Откуда звук? Мне же хватило одного взгляда, чтобы понять откуда. Из груди только что убитого болтуна, а набирающий яркость красный свет говорил только об одном. Сбредивший профессор поставил систему уничтожения. Стазис. Эй, человек!» – непонимающе промычал Минотавр. «Что это? Вип-зал знаешь? Ты первый, я за тобой. Бегом». Через несколько секунд мы ворвались в главный зал. Ситуация в котором значительно изменилась, и не в лучшую сторону. Гоплиты вернулись с подкреплением в виде полиции. И кто после этого говорил, что те и носа не суют в экс-архию, а выжившие бандиты, отстреливаясь на ходу, один за другим убегали в вип-зал, только чтобы уйти по туннелю, который специально для них открыл Игнат. Куда же в любимом заведении босса без запасного выхода? Так, единственными, кто прикрывал отход, были Филин с Карликом и Рью. Сначала я не понял, почему тот не ушел, и только потом заметил, лежащее на полу тело за спиной самурая. Кион Фулмин. Самурай следовал моему приказу до конца и защищал пленника не только от окончательно рассвирепевшей девицы, благо она еще бодалась с Филином, но еще от пробившегося к господину гвардейца. И побеждал невысокий японец, без аспекта или даже символа, всего лишь скатанный в руке сражался как настоящий демон во плоти. Впрочем, как и его противник, старый вояка с кольцом гаммы на указательном пальце показывал чудеса отваги, раз за разом чуть ли не грудью блокируя удары самурая. Вот только ему это не помогло. Вжи их, на моих глазах оставляющий за собой голубой след в воздухе клинок резанул гоплиту по запястью, отчего тот выронил меч из руки, а затем обратным движением перерезал горло. Старый воин с булькающим звуком схватился за шею, в последний раз посмотрел в холодные глаза самурая и с грохотом рухнул на землю. Еще один гвардеец мертв. Черный день для дома Фулмин. Ладно, не до этого. Я запрыгнул на главный подиум, на котором когда-то танцевали и раздевались, горячие красотки, носком ботинка врезал по носу сбредевшего бандита, который перепутал меня с противником и решил дернуть за ногу, а затем в два счета оказался рядом с тяжело дышащим самураем. «Господин, уходим отсюда», — произнес я и, заметив непонимание на его лице, рявкнул. «Живо!» Я хотел было еще что-то давить, как вдруг. «Вот и все, старик!» — раздался довольный женский голос, за которым последовал отчаянный крик. «Боаос!» Я успел заметить, как карлик подхватил дымящегося филина, перекинул через спину и скрылся в VIP-комнате. Таксиарх не обратила на него внимания, она смотрела только на меня, на угольно-черный символ на моей голове, и на пистолет, который я приставил к виску Киона. «Боже, как я не люблю это делать! Отзови своих людей, сейчас же! Подумай, что ты творишь!» Алекс очень вкрадчиво произнесла девушка и сделала короткий шажок вперед. «Вас двое против!» Щелчок курка. «Ладно», — мгновенно побледнела девушка. «Ты победил, вон!» Подступающие со всех сторон гоплиты с винтовками в руках замерли на месте, не зная, что им делать дальше. «Госпожа», — попытался аккуратно возразить один из них. «Вон я сказала». В ее голосе прозвучала нешуточная угроза, и меньше, чем через минуту в зале было пусто. И только сама девушка осталась на месте. Наши взгляды пересеклись. «Только не трогай его, пожалуйста. Дай нам уйти», — спокойно ответил я. «И он свободен». «Ки», — одними губами прошептал парень, которого я все это время крепко держал за шею. «Не слушай его, сестренка, убей его, просто замолчи, придурок, я вытащу тебя отсюда. Ки, пожалуйста», — взмолился парень, пока я тащил его в сторону VIP-зала. «Ты помнишь, как нас учили, любой ценой?» «Я сказала замолчи», — крикнула девушка. «Ясно тебе?» В ее голосе проскользнули слезы, и больше она не произнесла ни слова, лишь нервно сжимала кулачки, пока Рю, а затем я не оказались у входа в нужное помещение. «Ты первый, я за тобой», — кивнул я самураю в сторону Игната, который с потрясенным видом наблюдал за развернувшейся сценкой. Шкаф в дальнем углу был сдвинут в сторону, а за ним открывался темный проход. «Это приказ, Рю», — рявкнул я, заметив, что тот собирается возразить. «Ты мне клялся в верности, не забыл?» «Нет, господин», — с ледяным лицом поклонился тот и ушел. «Алекс, чтобы закрыть, красная кнопка с той стороны», — хмуро кивнул мне Игнат и испарился следом. Как только их фигуры исчезли во тьме прохода, девушка снова подала голос. «Все, как ты и хотел, так», — забормотала она. «Клянусь Стиксом, что не буду тебя преследовать, просто отпусти его». Опасная и влиятельная белая испарилась. Вместо нее была просто обычная девушка, которая испуганными глазами смотрела на раненого брата. Я отпустил стазис на теле болтуна и морально собрался, и пленник это понял. «Ки», — тихо произнес Кион, — «посмотри на меня». «Нет, нет, не надо, он обещал, посмотри на меня». Их взгляды пересеклись. «Ки, я Лю», — бах. Глава 26. Раскаты грома. В дверь постучали. Директор Академии Диусвер Крион Вакхас отвел глаза от монитора и тяжело вздохнул. Он прекрасно знал, кто стоит за дверью, но приличие и многолетняя привычка требовали спросить. Мужчина помассировал виски и быстрым движением нажал на кнопку. «Да, к вам, госпожа Минфра», — раздался из интеркома приятный женский голос. «Мне ее впустить?» «Конечно, Иона». «Спасибо». «Конечно, господин, как скажете». Крион тихонько хмыкнул. Обращение «господин» было совершенно необязательно, но молодую нимфу это ничуть не смущало. Как-никак, директор нанял ее ради шутки, чтобы позлить совет директоров, не более, и она это прекрасно знала, и потому выслуживалась, как могла. Бесполезно, конечно. Мысли Криона занимала ровно одна женщина, и очень давно, и эта самая женщина прямо сейчас закрывала дверь в кабинет директора на стальную защелку. Мужчина еще раз тяжко вздохнул и с явной неохотой потянулся к нижней полке, вытащил оттуда старинный шахматный комплект из цельного малахита, высыпал на стол фигуры, которые затем принялся расставлять на доске. «Ты серьезно?» — с иронией заметила жрица. Крион слегка поморщился. «Банально, знаю. Пушистый кот и злодейский смех идут в комплекте. Но, честное слово, мне уже надоело проигрывать тебе в го. Так что шахматы только шахматы. Ты просто не проникся китайской культурой», — пожала плечами та, оглядываясь по сторонам. Минфра прошлась по кабинету, покачивая бедрами из стороны в сторону, пока ее не заинтересовало прибитое к стене весло. Женщина щелкнула по дереву пальцем, только чтобы снова развернуться к мужчине. «Давно здесь?» «Только поставил, как напоминание». Жрица присела на кресло и ласково погладила Криона по щеке, заставив того вздрогнуть и одернуться в сторону. Столько лет, а он все никак не мог к ней привыкнуть. Мерфра сделала вид, что не заметила его реакции. Наоборот, в ее голосе проскользнуло беспокойство. «Не думал там остаться, в Китае. Ты был там счастлив, разве нет?» Директор на секунду замер на месте, задумчиво покрутил ладью между пальцев, только чтобы резко, даже слишком, поставить ее на доску. 74 года 3 месяца и 11 дней. Это несчастье. Мой дом тут, в Греции. Он покосился на женщину. Мы играть-то будем, или ты просто так пришла? Минфра лишь тихо рассмеялась. Ее одежда, фигура и лицо поплыли словно воск. Длинное одеяние верховной жрицы сменилось на простой белоснежный хитон, пусть и с украшением в виде золотого пояса посередине. Кожа сменила оттенок на насыщенный оливковый, а тяжелые длинные волосы теперь казались больше каштановыми, нежели черными. А вот ее фигура, она преобразилась, стала будто бы крепче, рельефнее. Тело атлета или воина, но никак не мирной жрицы. И лицо, раньше столько мягкое и добродушное, оно приобрело удивительную резкость. Высокий лоб без единой морщинки, прямой орлиный нос и острый, слегка выдающийся вперед подбородок. Не яркая жгучая красота молодости, а что-то другое, хищное и опасное, скрытое за маской вселенской рассудительности. Минерфаитонская исчезла. Теперь перед директором на дешевом кресле из ближайшего мебельного магазина расположилась богиня мудрости, военной стратегии и тактики, Афина Паллада. Вот только Криону на первый взгляд было абсолютно плевать, как расставлял фигуры, так и продолжил расставлять, только буркнул что-то, так что его едва можно было расслышать. «Белые или черные?» Богиня пожала плечами. «Все равно, тогда белые. Кстати, как дела с нашей красавицей?» Между делом поинтересовался мужчина. Юная мисс Самер справилась с задачей, все еще медлит. «Кажется, наш мальчик оказался ей не по зубам. И не только ей», — хмыкнул Крион. Брови Афины резко скакнули вверх. «А чем ты?» «Стоп, ты не знаешь?» — удивился мужчина. «А как же, я не всевидящая», — отрезала богиня. «Говори, Адриан вчера развлекся на полную. Пристрелил племянника лорда Максвелла, чуть не поджарил племянницу, а сам сбежал через туннель. Половина столицы стояла на ушах, не знаю, как ты пропустила». Афина проигнорировала выпад, наклонилась вперед и задумчиво постучала пальцами по столу. «Неприятно, но не критично. Кион сыграл свою роль. Это еще не все», — хмыкнул мужчина. «Вот, послушай». Он не без труда достал из узкого кармана штанов телефон, открыл входящие звонки и выбрал голосовые сообщения. Задорно, по-мальчишески покосился на женщину, дескать, сейчас, сейчас, и тут же ткнул пальцем в кнопку. Прошла секунда, и из динамика раздался голос молодого парня, и от каждого слова так и разило насмешкой. «Аристократ Кает, Кион Фулмин, Игнат, еще не надоело проигрывать? Это все? Ага, смышленый паренек, правда?» Крион с улыбкой убрал телефон обратно. «И наглый к тому же. Сразу чувствуется твоя кровь». В глазах богини сверкнул гнев, но пропал через секунду. Любого другого за подобные слова ждала бы суровая кара, вот только перед ней был необычный смертный. Перед ней был ее чемпион, первый и единственный. И ему можно позволить больше, чем другим. Почти все. Почти. Она откинулась назад в кресле и небрежно махнула рукой. «Дескать, неважно. Играем». Мужчина в ответ лишь пожал плечами и выдвинул первую фигуру вперед. Партия началась. Пешка с одной стороны, пешка с другой. «Ты никогда не меняешься», — заметила богиня, когда директор потянулся к коню. «Почему?» — тот пожал плечами. «Назовем это традицией. Неужели еще не надоело проигрывать?» Она с гортанным смешком повторила слова Адриана. «Проигрывать? В прошлый раз я конем взял целый город. И чего это стоило?» Директор замер на месте. Посмотрел на прибитое к стене весло, на которое умелой рукой мастера была выведена надпись «Путь в 10 лет», а затем перевел взгляд обратно на свою богиню. В его голосе проскользнула грусть жизни. «Добрый день, господа, что будете заказывать?» Я посмотрел на официанта. Крепкий японец в возрасте с залысиной, короткой ухоженной бородкой и длинными седыми усами, на манер кунг-фу мастеров из американских фильмов. Из забавного в империи Эллинов нет дискриминации. Вообще, японец, русский, немец, хоть сатир с тремя рогами и змеиным хвостом, каждый рассматривается наравне с остальными. Если он поклоняется правильным богам, конечно же, «Господа», — все так же вежливо повторил он, — «мне пока ничего, а ты?» Я вопросительно глянул на сидящую напротив женщину в темно-бирюзовом платье. Минимум украшений, зато яркий, даже вызывающий макияж. Глаза подведены тушью, а темные длинные волосы свободно подобраны на затылке черепашьей заколкой. Что тут сказать? Мама всегда умела производить впечатление. Словно прочитав мои мысли, она элегантно повернулась к склонившемуся в поклоне официанту и задумчиво сощурилась. «Для начала, две дайкери, пожалуйста». «Отличный выбор, госпожа, сию минуту». Я проводил взглядом ловко лавирующего между другими посетителями мужчину, а затем из-под лобья покосился на невозмутимую женщину. «Ты никак решила меня споить, мам? Я вроде как несовершеннолетний, а еще не особо фанат белого рома. Уж не знаю, почему. Зато вот выдержанный обожаю. Но не говорит же матери, что я тот еще алкоголик. И не надейтесь, молодой человек, оба мне. Тогда ладно». Она бросила на меня задумчивый взгляд. «Адри, что-то случилось. Ты какой-то нерадостный. Тебе тут что, не нравится?» Я осмотрелся по сторонам. «Не нравится? Да нет, на самом деле тут классно. Хорошо, что я согласился пойти». По ресторану один за другим носились официанты в белой форме и специально небрежно повязанными галстуками, на заднем плане играл оркестр, а в воздухе ароматные запахи запеченного лосося переплетались с тмином, шалфеем и корицей. Быки Гелиоса. Ресторан располагался на открытой террасе на вершине одного из самых высоких небоскребов в столице. Башня Гелиоса. Башня Гелиоса. Быки Гелиоса. Ну вы поняли. Монументальное сооружение находилось в центре Каланаки, самого богатого района в столице, между прочим, и служило. А фиг его знает, чем служило. Чем-то вроде смеси храма и торгового центра, наверное. Уж не знаю, нравилась ли эта штука богу солнца, но одно могу сказать точно. Вид отсюда открывался просто великолепный. Жители, машины, даже остальные здания с огромной высоты казались столь мелкими, столь незначительными. Честно говоря, удивлен, что хозяева не назвали башню каким-нибудь вторым Олимпом или чем подобным. Видать, испугались гнева богов. Кстати, цены тут и правда были натурально божественными. От 500 евро за напиток. И после этого меня еще кто-то называет грабителем. Но это-то еще ладно, благо теперь я мог себе позволить подобную роскошь. Один раз в жизни, после чего Тали, которая с недавних пор забрала себе роль финансиста нашей маленькой компании, меня бы точно удушило. Подушкой. Во сне. Главное другое. Пропуск. Тут все как с отелями Royal Palace, в которых я когда-то скрывался от ищеек дома Фулмин. Внутрь пускают только элиту. Но поскольку вместе со мной была Милена Лекс, перед нами не просто открыли вход. Нет. Постелили красную дорожку. Выделили отдельный столик. Вдали от всех. На открытом воздухе. А я ведь уже говорил, какой тут открывается вид на город. В общем, без мамы фиг бы я сюда попал. Даже немного обидно, так подумать, ничего, еще исправлю, а сейчас мне стоило расслабиться, как-никак суббота, выходной день, школы нет, основная часть дел тоже позади, и даже клуб достроили, а также покрасили, провели подобие электричества и водопровода, ну и еще с десяток мелких улучшений, на которые расстарался Элой, так что грех было не отметить, все нормально, мам, заметив, что она хочет повторить вопрос, махнул рукой я. Просто задумался. «Слушай, да», она на секунду отвлеклась, так как наш пожилой японец-официант принес коктейли. «Благодарю». Тот услужливо поклонился женщине и снова повернулся ко мне. Молодой господин определился с выбором, он не. «Да, мартини, джин, конечно же, не водка». Смешивать 10 секунд, глядя на закрытую бутылку вермута, с каменным лицом выдал я. Что официант, что мама на секунду зависли. Я ответил самым чистосердечным взглядом, на который был вообще способен. Наконец, первый поклонился и, слегка покачивая головой из стороны в сторону, удалился. Мама же в это время сверлила меня подозрительным взглядом. «Так вот, словно ничего не случилось», — продолжил я. «Ты же входишь в совет управления фирм «Дома Лекс», так?» Мама улыбнулась, поддела ножом устрицу, «их нам принесли заранее», и довольно подмигнула. «Хочешь, что я тебя устроила? Надоело бездельничать?» «Да, ага, как же, не хочу, и нет, не надоело. Честно говоря, хотел попросить у тебя пару советов по управлению». «А-а, ты про клуб?» Мгновенно смекнула мама. «Про него да, а еще про свою небольшую команду грабителей и убийц проблемы решителей. Со вчерашнего вечера Икс-Мачина расширилась на одного человека, а точнее, на Минотавра. Астерий принял мое предложение всерьез, обсудил с братом, а после пришел ко мне и выдал, дескать, я согласен, но это-то ладно, дальше больше. Потоптался на месте, а побухтил, а потом раз, прямым текстом заявил, что он на самом деле шпион, и обязан всю информацию сливать Астерону, обо мне, о братстве, да вообще о всем вокруг. Что тут сказать, плюсик за честность. Кстати, о братстве, тут все тоже забавно. После перенапряжения Филин впал в кому, и сейчас всем рулит Игнат, блондин, понятное дело, все себя от радости. Причем, парень абсолютно уверен, что это целиком и полностью моя заслуга. Дескать, сказал же я ему, что помогу с его отцом, сказал. Не вытащил старика из поединка с таксиархом, не вытащил. Я не стал его разубеждать. Ему приятно, а мне полезно. Что еще не сказал? Ну, например, что бодаться с Бетой мне сейчас не по силам, а произошедшее в психбольнице – случайность, которой я больше не допущу. В общем, по итогу счастливый Игнат назвал меня чуть ли правой рукой и другом на века. Грех было этим не воспользоваться. Уменьшил процент отмывания денег, договорился по дальнейшим поставкам. Но что самое главное, получил ответ на вопрос, несколько нужных слов, пара намеков разной степени порядочности и вот, у меня на руках телефон второго друга, того самого, что помог блондину вскарабкаться повыше. Я даже не сомневался в его существовании. Слишком уж быстро блондин из «хочу впечатлить отца» превратился в «хочу занять его место». Игнат, понятное дело, по итогу был недоволен, но после психбольницы и диких потерь среди белых понимал, что возникать невыгодно. Ему еще может понадобиться моя помощь. Друга, кстати, звали Троянцем, и номерок у него не отслеживался. Так что мне оставалось только пожать плечами и позвонить. В итоге нарвался на автоответчик и оставил сообщение. Правильно ли это? Не уверен. Как и то, что этот самый Троянец стоял за аферой с домом Кает, Кионом и Игнатом. Вилами по воде писано. Короче, вот только, интуиция буквально таки орала, что я на правильном пути. Слишком уж много совпадений, а я не верю в совпадения. Во всех трех случаях целью, или хотя бы одной из целей, было стравить шкурой братство и устроить резню. Ну а еще вся веселая троица, что аристократ Кает, что Кион, что Игнат. Они похожи, близки к вершине, но не наверху. Молоды и амбициозны, а потому управляемы. Это как модус операнди убийц. Только вместо высоких блондинок с грудью третьего размера наш троянец выбирал молодых идиотов. И так как последние две недели эксархия буквально таки утопала в крови, вполне успешно выбирал. Ты же понимаешь, что люди на эту тему книги пишут. Вырвал меня из задумчивости голос матери. А ты хочешь узнать все за пару минут? Я отмахнулся. Мам, не надо. Мы оба знаем, что каждый первый ужимает подобные книги в... Я выпрямил спину и принял максимально напыщенный вид. Как управлять людьми? 7 главных принципов. Только за 200 баксов. Мы оба рассмеялись. Ну хорошо, женщина, абсолютно забыв про аристократичные манеры, за один присест осушила коктейль и со звоном поставила его рядом с устрицами. Давай по порядку, давай, первое правило. Она подняла указательный палец вверх и легонько щелкнула меня по носу. Ай, начиная с малого, больше людей, больше проблем. Понимаешь меня? Ясно. Сразу в минус. У меня уже две разные, абсолютно разные группы. Минотавры-шпионы и изгнанные наследники в одной, ненормальные аристократы в другой. Что там дальше? Правило номер два. Загнула второй палец мама. Твое время. Его всегда мало, но, когда у тебя починенные, и того меньше. А ты обязан все и везде успевать. Она задумчиво на меня посмотрела. Хотя для этого тебе и дается время после школы, верно? Если бы. Снова, в минус. Икс-Мачина и клуб уже сжирают все мое время, да так что на школу не остается. А мы еще даже не начали тренировки, что там, что там. А ну еще по мелочи. Завтра прием у императора, к которому я даже одежду не подобрал. Классно, да, что, тяжко. Заметив, как я повесил голову, усмехнулась мама и погладила меня по голове. Добро пожаловать во взрослый мир. «Сынок, да давно уже там, разберемся», вместо этого усмехнулся я, не впервой. Она довольно кивнула, только так и надо, но не торопись. «Сивис, Винцире, Дисцепати», закончил я девиз дома Лекс. «Уж терпение, мне не занимать, мам, поверь, что там, правило 3, правило 3, твое слово». Внутри меня что-то неприятно сжалось. «Твои люди должны быть уверены, что держишь обещание, иначе, ты в порядке, жирный, минус, я ровно кивнул, конечно, как всегда, внезапно я почувствовал, как мягкая, пахнущая лавандой ладонь нежно взяла ухватила меня за руку и слегка сжала, Адри, в ее голосе звучало не знаю, нежность, доброта, доверие, чувства, которые реальная матерька мне не проявляла, будь я Адрианом, реальным Адрианом, а не подделкой, то точно бы бросился ей на руки и рассказал вообще все, про деньги, Яксмачина, Кроноса, и меня бы поняли, поддержали, утешили, но вот только я не реальный Адриан, мне не 16, ну и самое главное, я точно не собирался вмешивать семью в свои проблемы, но это не значит, что мне нечего ответить, я сам взял ее за руку и улыбнулся, это мои проблемы, мам, я благодарен, правда, но это все еще мои проблемы, ей явно хотелось что-то сказать, даже треснуть зазнавшегося ребенка по голове, но, мама молчала, лишь смотрела на меня своими яркими зелеными глазами, в которых одна за другой скользили эмоции, удивление, недоверие и, наконец, гордость, напряжение в воздухе испарилось, мы снова оказались в ресторане на открытой террасе, справа от нас играл живой оркестр, со стороны бара к нам плавно двигался официант с моим коктейлем на подносе, и под нами горел, шумел и буквально-таки дышал жизнью самый прекрасный город на этой планете, но я смотрел только на женщину передо мной, которая, всего за жалких полтора месяца сделала для меня больше, чем реальные родственники за всю жизнь, смотрел и ждал ее ответа, Милена Лекс медленно кивнула, как скажешь, Адри, вообще-то тебе сейчас полагается сказать, что я вырос, с облегчением рассмеялся я, и как похож на отца, хаос упаси, отмахнулась женщина, твой отец сам еще ребенок, делает, что хочет, а потом удивляется, откуда у него столько проблем, она не глядя сделала еще один большой глоток, еще и упертый как баран, неужели, я слегка наклонился вперед, расскажешь, мама только хмыкнула, ты никак споить меня решил, Адри, не выйдет, вернемся к правилам, итак, правило 4, обидно, могла бы и рассказать, ладно, правило, сколько их там всего, 45, что, 45, и не перебивай, прошу прощения, вовремя вмешался официант, господин Адриан, он поставил передо мной два бокала, один с моим коктейлем, другой нет, даже не бокал, крохотная рюмка, в котором мерно плескалась полупрозрачная жидкость, шот, это подарок, ответил на мой невысказанный вопрос седоусый японец, от той девушки, он кивком указал на беловолосую красотку, которая сидела у дальней стойки бара, заметив, что я обратил на нее внимание, девушка весело улыбнулась и подняла аналогичный стакан в качестве приветствия. Спасибо боссу и играм в покер. Мое лицо даже не дрогнуло. Мам, я, иди уже, отмахнулась женщина, даже не взглянув в сторону бара. Покоритель женских сердец. Мам, великий хаос, 16 лет, еще вчера с локоть был. Это ненадолго, обещаю. Я встал из-за стола, с улыбкой поцеловал все еще бурчащую женщину в щеку и, за секунду осушив шот, чем заслужил сразу два взгляда, один ошарашенный, другой одобрительный, твердой походкой направился прямо к бару. «Как ты меня нашла?» – спокойно поинтересовался я, когда легко заскочил на высокий металлический стул прямо рядом с девушкой. Кира Фулмин тихо рассмеялась, вроде весело, но с легким безумием в голосе. И что самое жуткое, это безумие, она его контролировала. Девушка ухватила рюмку из-под шота, поднесла к лицу и принялась задумчиво вертеть, разглядывая со всех сторон. Я терпеливо ждал. Ты знаешь, сколько они просят за одну рюмку? 50 евро? Девушка только хмыкнула. Бери выше, лень гадать. Эй, бармен, обратился к высокому мужчине с рыжими волосами и белой рубашке. Он подошел к нам и поклонился. Господин, госпожа, что-то желаете? Вопрос. Я кивнул на пустую рюмку на столе. Сколько за один? Вы прошаты. 125 евро штука. Грабеж, презрительно бросила Кира. Просто ужас, мои мысли читаешь, мне повторить, кстати, бармен слегка подзавис, после чего быстро наполнил рюмку и, явно матерясь про себя, поспешил к влюбленной парочке с другой стороны, мы немного помолчали, а затем я снова повторил вопрос, как ты меня нашла, не будь таким занудой, Адриан, перестала улыбаться Кира, ты не ведь не зануда, верно, ты любишь развлечься, на гладком лбу проступили крошечные морщины, а уголок рта дернулся в сторону. Ее контроль над собой, безупречный еще секунду назад, улетучился. Теперь ее указательный палец нервно стучал по опустевшей рюмке, а в глазах появилось выражение хищницы, загнавший добычу в угол. Я пожал плечами. Развлечься, обожаю. Назови время и место. Время и место? Кира удивленно вскинула тонкие брови, а потом громко расхохоталась, привлекая внимание окружающих. Но ей было наплевать. К девушке явно возвращалось хорошее настроение. У нас не вестерн, Адриан Лекс. С трудом выдохнула она через полминуты. Время и место, великий Зевс. Ты серьезно? Она победно улыбнулась. Нет, мы начнем сейчас. Я быстро огляделся по сторонам. Терраса буквально ломилась от аристократов. Пусть и не из великих домов. Сегодня единственными представителями высшей аристократии были только мы с мамой. Ну или точнее только мама, не суть. Главное, чтобы Ки Гелиоса оказались забиты белыми из самых разных семей. И если Кира решила устроить бойню прямо здесь и сейчас, император этого не потерпит. И ей, а может и всему дому Фулмин, придет конец. Тудух. Послышался вдалеке раскат грома. Второй, третий. И звук приближался. Это что, дождь собирается? Пробормотал толстячок в дорогом костюме, который сидел ближе всех. Ты планируешь развязать войну? Спокойно поинтересовался я, наблюдая, как к ресторану движется тяжелая, будто налитая свинцом, из сине-черная туча. Она росла в размерах, пока наконец не заполонила все небо. Стало темно, словно ночью. Черноту неба сотрясали грохочущие раскаты, которые то и дело чередовались с зигзагами молний. По крыше бара застучали первые капли дождя. Никакой войны, покачала головой Кира, с трудом скрывая восторг в глазах. Божественное наказание. Зевс там совсем рехнулся. Пробормотал все тот же толстячок, с трудом вылезая из уютного кресла. Что происходит? А что не сама? Буркнул я и одним махом осушил рюмку. Я думал, это личное. Не хочется самой меня прикончить. Мысли в это время прыгали в голове одна за другой. Если Зевс реально захотел меня прикончить, то что? Звать Кроноса? Вот только что я сомневаюсь, что поверженный титан с той каплей силы, что сейчас засела во мне, выстоит против сыночка, хотя бы пару раундов. А при чем тут ты? Может, попытаться договориться, какое ему вообще дело до одного из тысяч своих потомков, что он решил лично вмешаться, что ему пообещали, да и вообще. Стоп, что? Я резко повернулся к девушке. Та заметила мой взгляд и довольно подмигнула. Ее губы сложились в милую улыбочку. Обещаю ее не трогать, или не обещаю, что? Нет, нет, мне удалось развернуться на стуле, соскочить, сделать шаг, вспышка. Ослепительная белая молния с треском врезалась в дальнюю часть террасы, прямо в том место, где сидела мама. Я не услышал даже крика, только гром, только раскаты грома, и тихий женский шепот прямо у моего уха. Бах,